Глава 18. Отель «Горная корона». Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Малкор, добродушный на вид толстяк с румяными щеками и хитрыми глазками-бусинками, протиснулся через вращающиеся двери отеля. За ним последовал его ученик, худощавый паренек, который сгибался под тяжестью увесистого саквояжа. Они прибыли в Лихтенштейн из Голландского королевства. Земли кораблей, тюльпанов и, как шептались в некоторых кругах, тайных орденов и запретных артефактов. Малкор, войдя в холл, тут же расплылся в своей фирменной обезоруживающей улыбке, подойдя к стойке регистрации, за которой сидела симпатичная девушка-администратор. «Доброго дня, прекраснейшая из фройлен!» Пророкотал он, слегка наклоняясь над стойкой, чтобы лучше разглядеть ее бейджик. «Не подскажете ли вы, найдется ли в вашем великолепном заведении уголок для уставшего торговца и его скромного подмастерья? Мы прибыли издалека по торговым делам, знаете ли?» Девушка вежливо улыбнулась. «Добрый день, господин. Да, конечно. У нас как раз освободился королевский люкс». «О, люкс!» Малк расплеснул руками. «Это как раз то, что нам нужно. Но, боюсь, такая роскошь достойна лишь вашей красоты. Скажите, прелестница, неужели ваше сердце уже занято? Такая жемчужина не должна грустить в одиночестве». Девушка слегка покраснела, но тут же взяла себя в руки. «Благодарю за комплимент, господин, но я замужем». Она указала на тонкое обручальное кольцо на пальце. «И я на работе». «Ох, какая потеря для холостых мужчин вроде меня!» Малкор картинно вздохнул, но тут же снова заулыбался. «Но я прекрасно понимаю, такая красота не может долго оставаться одна. Передайте вашему мужу, что он самый счастливый человек на этой земле. Я восхищен. Его выбором, разумеется». Она протянула ему бланк. «Прошу вас заполнить анкету гостя. Это стандартная мера безопасности в княжестве для всех прибывших. Имя, с кем прибыли, цель визита». «Конечно, конечно, без проблем». Малкор с готовностью взял ручку. «Мы люди законопослушные. Я ведь торговец. У меня свои торговые караваны, морские. Меня в Голландии все знают. Прибыл обсудить возможности для бизнеса. А это...» Он кивнул на паренька. «Мой ученик, помощник в делах торговых». Он быстро заполнил анкету, размашисто расписался и, хитро улыбнувшись, дописал в графе «семейное положение», «кстати, не женат». Девушка сделала вид, что не заметила последней приписки, выдала им электронный ключ. «Ваш номер 77, на 4-м этаже. Приятного отдыха, господа». Получив ключи, они поднялись в номер. Роскошный люкс с видом на горы встретил их тишиной и прохладой. Как только тяжелая дверь за учеником закрылась, маска добродушия мгновенно спала с лица Малкора. Черты его заострились, взгляд стал холодным и расчетливым, а в глазах появился холодный блеск. «Готовь помещение», — коротко приказал он. «Слушаюсь, учитель». Ученик без лишних слов открыл саквояж. Он быстро разложил вещи, но необычные. Из потайных отделений он вытащил странные предметы. Мерцающие кристаллы, металлические стержни с выгравированными символами, мешочки с разноцветным песком. Затем достал тонкий стилус и начал чертить на полу и на стенах сложные переплетающиеся символы и руны, бормоча под нос какие-то заклинания. Через полчаса ученик выпрямился. «Все готово, учитель. Нас теперь не прослушают и не отследят. Ментальные щиты активированы, защитные контуры замкнуты». «Отлично!» – кивнул Малкор. Он подошел к панорамному окну и посмотрел на раскинувшийся внизу Вадуц. «Красиво здесь!» – заметил он задумчиво. «Неудивительно!» – постарался архитектор. «Учитель, архитекторы, они настолько искусны?» — спросил ученик с любопытством, глядя на город. — Искусны? Они не только искусны, мальчик мой, они сильны. Архитекторы — это мастера своего дела. Почти боги в плане строительства. Они могут возводить города за считанные дни, двигать горы, изменять ландшафты по своему желанию. Их сила связана с самой сутью материи, с энергией планет. Ты даже не представляешь, на что они способны. Ученик задумался. «Учитель, а зачем вы разыгрывали эту комедию с девушкой на ресепшене? Вы же могли просто приказать ей, и она бы отдалась вам полностью». Ничего ты не понимаешь. Я Малкар, старший адепт школы псионики. Один из 30 верховных адептов мог бы подчинить своей воле кого угодно. Одним мысленным приказом я мог бы заставить эту девушку на ресепшене делать все, что мне вздумается. Даже если бы ее муж вошел в комнату, она бы послушно выполнила мою волю. Позвала бы мужа присоединиться или просто посмотреть. Но какой в этом интерес? Власть над разумом — это тонкая игра, искусство. Грубая сила приказа — это так примитивно. Настоящее удовольствие — это манипуляция, игра на чувствах, подчинение воле через хитрость и обаяние. Это ребячество, да, но оно развлекает. Помогает не заскучать в этой бесконечной череде веков. «Так какова наша цель, учитель?» — снова спросил ученик. «Вы сказали, что на месте расскажете». Малкар отошел от окна. «Цель проста, но архитектор силен, очень силен. Если бы мы встретились с ним сейчас в открытую, он бы, скорее всего, размазал меня в пух и прах. Я чувствую его мощь даже на расстоянии. Он, вероятно, перерожденный, как и я. Поэтому его силы могут быть не на пике, но рисковать прямым столкновением я не собираюсь. По крайней мере, пока». «Тогда, может, лучше не связываться с ним?» «Нет. Связываться мы должны. Я же говорил тебе, в любом деле нужно рисковать. Хотя я не люблю риск без нужды, здесь он оправдан. Архитектор в этом мире расслабился. Совершил непростительную для существа его уровню ошибку. Нашел в себе пару. Судя по всему, местную. Какая слабость! Какой позор для его уровня!» «Но, может, она действительно красива?» «Глупец ты, ученик мой!» — раздраженно бросил Малкар. «Чему я тебя столько учу? Ты не понимаешь, кто такой архитектор. Это существо, которое может войти к любому императору, к любому султану и сказать: «Мне нужна твоя дочь». И правитель отдаст любую, на которую тот укажет пальцем в тот же миг. Из страха, из выгоды, неважно. Возьми любую, самую известную семью, любое баронство, любую общину. Везде архитектор будет желанным гостем. Ему будут смотреть в рот. Его будут уважать, бояться и трепетать перед ним. Он может зайти в дом к простолюдину, попросить воды, и тот даже не будет знать, кто перед ним. Но на следующий день этот простолюдин станет самым богатым жителем города, потому что люди прибудут, чтобы выкупить дом, в котором побывал архитектор. Это знак. Это святыня, понимаешь?» «Но почему тогда этого бедняка не убьют, чтобы забрать себе дом?» — не понимал ученик. «Дурак. Такой дом архитектора мог бы построить одним взмахом руки. Как ты его заберешь? Убьешь владельца? Тогда за тобой придет сам архитектор или те, кого он пошлет. Охотники, например», — вырвалось у ученика. Лицо Малкара мгновенно потемнело. «Никогда не произноси это слово при мне», — прошипел он. «Простите, учитель, простите», — залепетал ученик, съежившись. Помолчав, он решился задать еще один вопрос. «Учитель, а кто сильнее, паладины или иерофанты?» Малкар вздохнул. «Тяжелые ты вопросы задаешь, однако. Не дам я тебе ответа. Могу лишь сказать, что, поверь, встречаться с любым из них в прошлом мире ты бы не хотел. Впрочем, я бы тоже не хотел». В этот момент ученик замер, глядя в окно. «Учитель, рядом с нашим окном летает дрон!» Его рука начала светиться голубоватой псионической энергией. «Мне приземлить его?» Малка резко подскочил к окну, его лицо напряглось. «Опусти руку и запомни раз и навсегда. Никогда не уничтожай дроны. Ни в этом мире, ни в следующем, если там окажешься». «Но почему? И разве там тоже есть дроны?» «Есть. А не уничтожай потому, что существует маленький, но не нулевой шанс, что дрон может принадлежать Феликсу. А Феликсу очень не нравится, когда трогают его любимые дроны». «Кто такой Феликс?» «Лучше бы тебе никогда об этом и не знать», — мрачно ответил Малкор. «Итак, наш план. Я знаю, что Теодора, так зовут нашего архитектора, сейчас нет в городе. Эту секретную информацию мне доложил один из моих рабов в разведке. Именно поэтому мы здесь. Но без архитектора мы не можем. Мне нужен мой межмировой портал. У меня есть секрет нашего клана, нашей школы, как сделать особый портал. Но для его активации или стабилизации нужен архитектор. Сила его дара идеально подходит для этого». Малкор усмехнулся. «У него есть слабость. Это женщина, Анастасия Разумовская. Я видел ее фотографию. Хороша. Я влюблю ее в себя. Сделаю своей рабыней разума, заложницей. Архитекторы упрямые, сильные, силы их не заставить. Но он, кажется, влюбился по-настоящему в эту смертную девчонку. А значит, уязвим. Он сделает все ради нее». «А если он вас убьет, учитель?» «Тогда я отдам ей приказ убить себя любым способом. Она станет моей последней местью». «Но ведь он все равно может вас убить». «Может, но везде нужен риск. Когда портал будет готов, я призову сюда всю нашу школу, всех моих учеников. Вместе мы захватим этот мир и будем им править. Все вместе мы одолеем даже архитектора, пока он слаб в этом своем обличии. А сейчас я пойду на разведку, использую манипуляции разума, выведу нужную мне информацию в некоторых структурах. И тогда мы приступим». Малкор снова нацепил на лицо маску добродушного толстяка и вышел из номера, тихонько насвистывая какой-то голландский мотивчик. Закончив очередной замок, который я успел возвести вдоль побережья, я поднялся на его самую высокую башню. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывался вид на бескрайнее море, сливающееся с горизонтом. Я устроился поудобнее, прямо на каменных зубцах, свесив ноги вниз, и стал ждать. Союзники должны были прибыть с минуты на минуту. И вот на горизонте показались точки. Сначала еле заметные на фоне синей воды, но они быстро росли, превращаясь в силуэты кораблей. 2, 4, 10, 12, 15. Океанский флот приближался к берегу. И, похоже, не один. Современные эсминцы, тяжелые крейсеры, транспортные суда, 2 авианосца. Вся мощь китайского флота. Флаги с изображением драконов гордо реяли на мачтах. Когда первые корабли причалили к пирсу, который я тоже успел соорудить, я спустился вниз, чтобы встретить гостей. На берег сошли воины в экзотической броне, украшенной символикой различных кланов. Первыми ко мне подошли двое, видимо, командиры. «Господин Вавилонский», — представился первый. «Я Гао Линь, представитель клана Белой Лошади. Принцесса Лунчень много о вас рассказывала». «А я Хао Хайдун», — произнес второй. «Сын главы клана Юного Лотоса. Для нас честь познакомиться с вами». Я кивнул, пожимая им руки. «Рад видеть вас, господа. Лунчень и остальные уже ждут вас». Прибывшие воины начали выгрузку. Транспортники подошли к берегу и сбросили тяжелые телескопические сходни. Сотни бойцов, десятки единиц техники, контейнеры с припасами и оружием – все это быстро заполняло песчаный берег. Союзники с удивлением, оглядываясь по сторонам, разглядывали мои только что возведенные укрепления. Стены из песчаника, высокие башни, острые шпили. Все это выглядело так, как будто простояло здесь уже не одну сотню лет. «Откуда здесь эти стены?» — спросил Гао Линь, недоверчиво проводя рукой по гладкой поверхности камня. «По нашей информации, здесь была лишь дикая прибрежная полоса». «Не знаю», — пожал плечами я, делая вид, что тоже удивлен. «Может быть, здесь проходил какой-нибудь маг Земли? Оставил после себя, так сказать, небольшой подарочек?» «Луньчэнь говорила, что вы маг, связанный с Землей», — внезапно понял Хао Хайдун. Его глаза округлились от удивления, и он низко поклонился. «Позвольте выразить свое восхищение вашей силой, господин Вавилонский. Мы много слышали о магах Земли, но никогда не видели их вживую. Это большая честь!» «Но мы ведь даже не знакомы», — удивился я. Хотя, конечно, понимал, что слухи о моих способностях уже разлетелись далеко за пределы Лихтенштейна. «Да, но живой маг Земли сам по себе достоин восхищения. А если вы еще и друг клана Розы, этого уже достаточно, чтобы считать вас хорошим человеком и надежным союзником». «Ну, не будем терять времени на комплименты», — прервал его я. «Пока ваши люди выгружаются, предлагаю обсудить план действий». Я собрал командиров прибывших отрядов в одном из просторных залов прибрежного замка. Развернул на большом каменном столе карту местности. «Ситуация непростая. На нас надвигаются серьезные силы. Разведка докладывает о движении не только армии одержимых, но и, что хуже, мертвых. Похоже, папа Легба не только маг тени, но и сильный некромант. Нам предстоит тяжелый бой, но мы справимся. Куда нам деваться?» Я указал на несколько точек на карте, отмеченных красными кружками. «Я тут, пока ждал вас, немного побродил по окрестностям и случайно обнаружил несколько пустующих крепостей. Вот здесь замок, здесь, здесь и здесь. Совершенно пустые, но в отличном состоянии. Как будто их только вчера покинули. Предлагаю вам их занять. Они помогут закрепиться и создать оборонительные узлы. Разбирайте, кому какой больше нравится». «В смысле обнаружил?» – переспросил Гао Линь с подозрением, глядя на меня. «Целые замки просто так стояли посреди пустыни?» «Ну да». Я снова пожал плечами, стараясь выглядеть максимально невинно. «Случайно нашел пустующие крепости. Вам они точно пригодятся для обороны». Китайцы переглянулись, но спорить не стали. «Кто будет отказываться от готовых крепостей?» Я вызвался проводить отряд «Белой лошади» к одной из таких крепостей, той, что находилась ближе всего к предполагаемому маршруту движения армии нежити. По дороге мы столкнулись с первыми отрядами врага. Это были зомби. Сотни, тысячи ходячих трупов, поднятых из земли темной магией Легбы. Они шли напролом, не обращая внимания на выстрелы, не чувствуя боли. За ними двигались скелеты, вооруженные ржавыми мечами и копьями. «Огонь!» – скомандовал Гао Линь. Завязался бой. Воины клана Белой Лошади открыли огонь, используя все свое современное снаряжение. Энергетические винтовки, плазменные резаки, гранатометы. Лучи прожигали гниющую плоть, оставляя дымящиеся дыры. Но нежити было слишком много. Они продолжали идти вперед, пока их тела просто не разваливались на части, а боекомплекты и заряды артефактов быстро заканчивались. В бой вступили одаренные китайского клана. Маги огня выжигали целые ряды зомби, маги воздуха создавали смерчи, разбрасывающие мертвецов, как кегли. Но нежити было слишком много. Десятки тысяч, а может и больше. Поле боя буквально кишело ими. Тогда я тоже вступил в бой. Каменные шипы вырастали из-под земли, пронзая мертвецов. Земля под их ногами превращалась в трясину, затягивая их в свои недра. Я осознал истинную мощь папы Легбы. Этот старый ублюдок был не просто магом тени. Он был некромантом высочайшего уровня. За прошедшие годы он мог поднять каждого умершего не только здесь, но и в соседних странах. Это объясняло его уверенность и ту легкость, с которой он бросал в бой все новые и новые волны нежити. Некроманты такого уровня могли за год поднять армию в миллионы мертвецов. Сами по себе эти зомби были глупы и предсказуемы. Просто шли напролом, не обращая внимания на потери. Но они были отличным способом измотать противника, заставить его потратить ценные ресурсы, артефакты, боеприпасы и энергию. С трудом прорвавшись сквозь ряды нежити, мы наконец добрались до указанной крепости. Воины клана Белой Лошади, измотанные боем, заняли позиции на стенах, готовясь отражать новые атаки. В этот момент мой коммуникатор ожил. Сигнал был слабым, прерывистым, но я смог разобрать голос скалы. Наши союзники, отряд клана Юного Лотоса, попали в засаду на пути к другой крепости, в какой-то разрушенной деревне. Их окружили тени и мертвецы, и они сейчас отчаянно отбивались. «Похоже, им нужна помощь», — пробормотал я. «Гаолинь, держите крепость!» Не теряя времени, я спрыгнул со стены замка. Песок под моими ногами тут же закрутился смерчем, подхватил меня и понес над пустыней, как серфера на гребне волны. Через несколько минут я был на месте. Картина была печальной. Разрушенная деревня, сожженные дома, оплавленный песок. Здесь явно было жарко. Теневые порталы зияли тут и там, изрыгая все новые порции теней и мертвецов. Воины клана Юного Лотоса, человек 150, отчаянно сражались, окруженные со всех сторон. Их было слишком мало против этой орды. А на возвышенности неподалеку, как дирижер оркестра, стоял папа Легба в своем дурацком цилиндре, опираясь на посох. Рядом с ним около 12 мрачных фигур в темных одеждах. Старики-некроманты. Похоже, его ближайшие ученики и помощники. Заметив меня, папа Легба чуть заметно махнул рукой и даже, кажется, приподнял свой дурацкий цилиндр в знак приветствия. А затем его спутники подняли руки. Сгустки темной энергии сорвались с их пальцев, полетели в небо и дождем обрушились на моих людей. Воины клана Юного Лотоса отчаянно защищались, активировали доспехи, защитные артефакты, пытались разрубить сгустки мечами, но темная энергия была слишком сильна. Она истощала их силы, даже будучи отраженной. А нежить и тени неумолимо наступали, сжимая кольцо. Один из стариков-некромантов отделился от группы и быстро спустился с холма. Он приблизился к сражающимся, легко вернулся от удара меча, сделал кувырок и выпустил мощнейший поток теневой энергии. Взрыв. Два воина клана Лотоса разлетелись на куски. Старик спокойно пошел дальше. За ним спустился еще один. Остальные остались наверху рядом с Легбой. Поле боя было буквально забито врагами. Их было не меньше 30 тысяч, а может, даже больше. Папа Легба повернулся ко мне и жестом указал на сражающихся людей. «Смотри, смотри!» Он явно предлагал мне спасти их, заставляя потратить драгоценные силы. Я вздохнул. «За кого ты меня принимаешь, старый ублюдок? За обычного адепта? Хочешь поиграть? Что ж, давай поиграем!» Мои глаза вспыхнули золотистым светом. Чистая первозданная энергия Земли вырвалась наружу. Песок вокруг меня пришел в движение. Он окутал мое тело, формируя легкий, но прочный доспех. Плащ и капюшон, скрывающий лицо. На песчаной ткани сияли золотые руны, усиления и защиты. Это была магия, которую я почти не применял в этом мире. Создание стихийных доспехов на ходу с возможностью мгновенного усиления рунами. Затем я направил свою энергию на сражающихся союзников. Песок вихрем закружился вокруг них, мгновенно заключая каждого в твердую оболочку. Каменные коконы, непробиваемые для темной магии и когтей нежити. «Отлично! Прелюдия окончена!» А теперь поиграем по-настоящему. Я выпрямился и поднял руку к небу. «Стихия земли! Узнай меня и подчинись мне! Я тот, кто имеет право повелевать! Мое слово – закон! Моя воля – камень! Архитектор прибыл в этот мир! Мир! Отзовись!» Земля загудела в ответ. Песок задрожал, поднимаясь в воздух. «Заклинание верховного воплощения! Гидра, явись!» В центре поля боя произошел взрыв. Не огненный, а песчаный. Тысячи тонн песка вздыбились, забурлили, и из них начала формироваться гигантская фигура с множеством голов. 10, 20, 30. Огромные песчаные головы на извивающихся шеях с пастями, полными каменных зубов, а под ними бесчисленные песчаные отростки щупальца. Песчаная гидра заревела звуком, похожим на рев урагана, и обрушилась на врагов. Щупальца хлестали, сметая ряды нежити. Каждая ее голова плевалась концентрированной песчаной струей, которая стирала нежить и теней в пыль. Я посмотрел на папу Легбу. На лице старика застыло непонимание и... страх? Он явно не ожидал такого. Я жестом указал на поле боя. «Твой ход!» Я уже готов был улыбнуться, предвкушая реакцию противника, но в этот момент мое сознание пронзил мощнейший ментальный удар. Тревожный звонок, как удар колокола. В мозгу прозвучал тревожный голос Абадона. «Господин, проблема, нападение!» Я мгновенно понял, напали на Вадуц. И, судя по силе сигнала, напали на кого-то из моих близких. «Настя?» «Успею ли я добраться туда, если сорвусь с места прямо сейчас?» — мелькнула отчаянная мысль. Ответ пришел сам собой. «Нет. Слишком далеко. Слишком долго». Я глубоко вздохнул, отгоняя панику. «Сейчас нельзя поддаваться эмоциям. Нужно действовать быстро и решительно». Я закрыл глаза, сосредотачиваясь. «Разрешаю полную расконсервацию». «Мне нужен мой генерал Абадон. Стань снова единым и целостным», — мысленно скомандовал я. «Как твой повелитель, я приказываю тебе стать снова целостным. Я хочу видеть генерала Абадона!» В ответ прозвучал низкий ракочущий голос, полный пробуждающейся мощи. «Слушаюсь, повелитель!» Улыбка тронула мои губы. «Не знаю, кто там напал на моих людей, но теперь ждет большой сюрприз». Я снова вздохнул. «Эх, увы, без последствий не обойдется. Ну да и ладно».